Но братный неожиданно отказался. «Наплевать мне на вашу Америку», — самоуверенно заявил он на одной из своих пресс-конференций. Очевидцы утверждали, что в оригинале был использован более крепкий глагол, предусмотрительно смягченный при переводе. «По-настоящему можно работать только в России». Это был очень странный тезис, если учесть происхождение Братны. Его дед, солдат армии Краевой, не принявший послевоенные польские порядки, отмотал срок в сталинских лагерях, но в Польшу вернуться так и не сумел. Еще в лагере он познакомился с русской девушкой, и от их брака родился сын, отец Анджея. После 1953-го семья почему-то осталась в Сибири. Здесь же, в маленьком поселке у горно-обогатительного комбината, родился сам Анджей. Он довольно забавно рассказывал интервьюерам пеструю историю своей 30-летней жизни. В следующем году ему должно было исполниться 30. Особое место в этих рассказах занимал Киев. В свое время Анджей успел поучиться на кинофакультете местного театрального института, из которого был с треском вышвырнут за профнепригодность. Больше он не искушал своим присутствием солидные киношколы. Научить кино невозможно. Все, что нужно знать о нем, умещается в двух монтажных стыках раннего Годара, проповедовал Братна со страниц номера, посвященного ему. «Врезать бы тебе по морде за такие слова! Шляхта недобитая! Случайный прихвостень славы!» Сладко думала я, почитывая журнальчик в своем видеопрокате. «Врезать бы тебе по морде! Так ты похож на моего Ивана! Боже мой!» Он действительно был похож на Ивана, забравшего с собой душу несчастной сценаристки Мыши. Я так и чувствовала интонации своего божества во всех наглых репликах Братны. И почти безумная мысль родилась во мне, чтобы тотчас же умереть. Иван погиб только потому, что где-то уже существовал сучий потрох Братны. Вдвоем им невозможно было ужиться на тесной земле. С кем только не сравнивали Братны, и с ранним Кустурицей, и с поздним Тео Ангелопусом, и со всеми английскими рассерженными, и американскими независимыми вместе взятыми. Если добавить сюда Бертолуччи и Висконти периода туманных звезд Большой Медведицы, картинка получалась еще та. Слава Богу, что хотя бы Феллини не попал в этот длинный список. Я втайне порадовалась за старика. «Не дотягиваешь, гад? То-то, знай наших». Все эти сравнения с классиками кино были взаимоисключающими. Да и сам Братна вызывал, видимо, взаимоисключающие чувства, хотя чаще всего раздражал. Это раздражение, материализованное в журнальных строках, я с радостью поддерживала. «Кто тебе только деньги дает на твои тошнотворные эпопеи, парнишка?» Впрочем, понятно кто. Восторженные иностранцы, способные возбудиться от одного только вида художественно немытого русского тела, распростертого под пальмовой ветвью Каннского фестиваля. А ведь Иван тоже мечтал об этой пальме. Он даже обещал ее мне. А теперь этот самоуверенный польский квартерон стрижет купоны и получает профессионалов, как нужно делать кино. Дочитав журнал до конца, я торжественно выбросила его в мусорное ведро, предварительно заляпав лицо баловня судьбы Анджея Братны кетчупом. И я постаралась забыть о нем. И забыла. «Значит, про Анджея Братны ты ничего не знаешь». Федя не смог скрыть своего разочарования. «Я оказалась не только старой дурой, но и необразованной старой дурой. Понятия не имею». «Есть такой мощный режиссер, пришел мне на выручку серьга. Пальму отхватил на последних Каннах. Далась им эта пальма». «Да и серьга ни разу не был уличен мной в излишней любви к большому кинематографу.